в этом блестящем синтезе все то, что было непреодолимым препятствием географии Анд, высокие цепи гор, изолированные долины, скудная пахотная земля и суровые разрозненные экосистемы стало активом, основой новой цивилизации. Топография, порождавшая разделение и дефицит, была преобразована, потом явно по воле человека, в среду естественно определенного обитания, источавшую впредь достаток и бесконфликтность. Это событие отмечено в андской мифологии как сотворение мира богом-творцом в человеческом облике – Виракочий. Традиция помещает это событие в район озера Титикака, обширного пресноводного озера, которое находится на высоте 12,5 тысяч футов над уровнем моря и располагает, словно огромная масса ляпис-лазури, в окрашенном в серые тона пространстве плато. Давным-давно, в самом начале истории, мир был во мгле. Затем в ночной тиши над темными водами озера Титикака Виракоча создал солнце, луну и звезды и повелел им всходить над чернокаменным утесом, выступающим из озера островом, называвшимся Титикакой, а сегодня островом солнца. Затем, согласно мифу, Виракоча создал все племена Анд, каждая с его особыми одеждами, языком, обычаями, и повелел каждому выйти из пещер, ущелий и стволов деревьев к центрам, соответствующих каждому племени мест обитания. В своих разных версиях этот миф составляет хартию андской цивилизации. В нем заложен общественный договор, который поддерживал ее единство. Хотя, как признавалось, племена имели разные языки, обычаи, одежды, каждая из них, тем не менее, была связана с другим, как творениями общего бога Виракоча. Каждое племя обладало статуэткой своего родового тотема, или уакой, отмечавшей, как описано в мифе, сотворение Виракочи племенного тотема первопредка, субъекта, мыслившегося гермафродитом и не человеком. Факт владения племенными землями закреплялся принадлежностью каждой группы к своему особому месту возникновения, пещере, источнику и так далее, называемому «покорина», буквально «место появления». Пестрое разнообразие племен представлялось таким образом берущим начало от основополагающего принципа единства. Вот почему в столь многочисленных версиях мифа Виракоча обращается к народам с большой добротой, убеждает их поступать по добру и не причинять друг другу зла или ущерба, любить всех и быть ко всему милосердными. После испанской конкисты иезуитский священник Пабло Хосе де Ариага, повинный в основательном разрушении андской религии, написал наставление для иезуитских миссионеров, названное «Искоренением идолопоклонства». Этот текст внушал ученикам, что их первостепенной задачей по прибытии в селение было заполучить родословную уаку и уничтожить ее. Еще лучше, если бы удалось отыскать, разрушить или стереть с лица земли покорину. Археологические исследования лишь недавно подтвердили, что район озера Титикака занимал особое место в развитии андской цивилизации. Быстрому расширению экологического единства по системе вертикального архипелага, которое началось около 200 года до нашей эры, предшествовали примерно 4 столетия земледельческих экспериментов в бассейне Титикаки. Начатые не ранее чем в 600 году до нашей эры эти эксперименты по ирригации на широком пространстве плато вокруг озера Титикака создали особую систему поднятых насыпей, недавно обнаруженных на фотографиях со спутников. В этой системе вода, поступающая из озера, хранилась постоянно в канавах между насыпями. В жаркое время суток засеянные на насыпях зерновые культуры могли испарять воду, а в холодные ночи вода возвращала тепло солнечного дня, предотвращая повреждения растений от холода. В каналах разводилась рыба, обеспечивая питательный белок, а также удобрения для зерновых культур. По оценкам, между 200-м годом до нашей эры